Глава 10. Я шагнул вперед. Первый бросок кривой, как и ожидалось, щит влетел в сторону, врезался в песок и поднял облако пыли. «Му-ха-ха-ха-ха!» — взревел Тарн громким, как раскат грома, голосом. «Да чего ты ржешь-то?» — сконфуженно буркнул я и подобрал Эгиду. «Не дергай руку!» — сказал он, подходя ближе. «Плавно, но с силой, как лучник тетиву». «Ох, а это мне знакомо. Много раз видел это движение у Димона». Я попробовал снова, стараясь следовать совету. На этот раз щит пролетел ровнее, но все равно не вернулся, шлепнувшись в песок в паре метров от мишени. Выругался про себя, а Тарн поправил мою стойку, положив лапу мне на плечо. «Щит тяжелый, но ты сильнее», — сказал он, показывая, как распределить вес. «Используй ноги, корпус, используй свою энергию, бросай, как будто бьешь». «Ага, натягивай, бросай, как будто бьешь», — пробурчал я, а бык лишь фыркнул ноздрями. Через час я начал сносно попадать в мишени. Щит не возвращался, но чувствовалось, что он слушается, как будто и вправду становится продолжением моей руки. «Тренируй энергию, и будет возвращаться», — учил бык. «Пока плохо». Попутно Тарн решил поучить меня блоком, как подставлять щит под удар, как отводить силу противника, как использовать его в ближнем бою. Он показал, как ударить щитом снизу, выбивая оружие из рук, и я повторил, вложил всю силу. Манекен разлетелся в щепки, и я почувствовал удовлетворение. «В бою щит, стена, но если надо, и оружие. Бей краем, крути, сбивай с ног. Вот так». Мы всерьез задержались на арене, а к концу тренировки я был мокрый от пота. Руки гудели от усталости, но я чувствовал себя живее. Кульминацией стал мой бросок. Я почувствовал тонкую нить энергии, буквально прицепившуюся за щитом. Почувствовал, что делаю все правильно еще до результата. Щит полетел по прямой, ударился в голову манекена, сорвав ее с корпуса. А затем устремился ко мне, но не долетел и упал. Нить порвалась. «Дьявол!» Я чуть растерялся, но подобрал ледяную эгиду. «Спасибо, Тарн, хватит на сегодня», — сказал я, пожимая Таурену лапу в конце. Его хватка была железной, и он улыбнулся. «Тренируйся, танк! Танки хорошо!» Промычал он и хлопнул меня по спине. «Тарн, есть еще вопрос». Я рассказал ему о контрдействии, но Таурен лишь посмотрел на меня и развел руками. «Что ж, похоже, придется разбираться с этим самому». В ЦСП, а так называемом Центр стратегического планирования, где выдавали задания Авалона, я шел, прокручивая в голове тренировку. Но не успел пройти 200 метров, как заметил Валька, того самого блондинчика с молотом. Он сидел на мостовой, понуро уставившись в пол, и сжимал свой молот. На щеке олел синяк, но внимание привлекла Лена, стоящая рядом с ним. Она что-то тихо говорила. Я подошел ближе и услышал отчаявшегося Валька. Он говорил в пол, его голос дрожал. «Макс убивает меня на заданиях. Специально ловит, мстительный гад. Теперь его еще и Костян притянул в клан Орловых. Этот рыжий ублюдок до сих пор обещает найти меня на земле. Найти и притащить к Орловым. Говорит, клан уже меня ищет. Говорит, что кроме тренировок буду его личным слугой и чистить ботинки». Валек вскинул голову, заметив меня. Его глаза расширились, и он вскочил, чуть не уронив молот. Его волосы спутались, а на лице виднелась грязь. Я поморщился. Лена, добрая душа, стоит, смотрит на меня, но смотрит в ожидании, будто готовясь принять любое мое решение. А нужно ли оно? «Жека!» — выпалил Валек, шагнув ко мне. «Бери меня в команду, брат! Я уже просил, я все понял, я не справ... «Не справлюсь, Макс меня просто добьет!» Я прищурился, глядя на него. Парень выглядел жалко. Мешки под глазами, синяки. Рыжий что, метелит его в Авалоне, не убивая? Что-то в поведении парня отторгало. Его взгляд метался, как у загнанного зверя, и выглядел он так, будто прямо сейчас рухнет на колени. «Какого ты уровня?» — спросил я холодно. Он замялся и отвел глаза, будто искал, куда сбежать. Однако сник под моим взглядом, его плечи опустились. «Пятого», — пробормотал он еле слышно. «Пятый?» — вскликнули мы с Леной в унисон, я покачал головой. «Это как же так?» — выдохнула девушка. «Макс не дает мне выполнять миссии, говорю же. Убивает прямо там, причем сам растет в топе, а ко мне все относятся как...» Рыжий рассказывает отряду о моем поступке и от меня отворачиваются. Я лишь несколько раз попал на миссии без него, и то первый раз нарвались на скрытый патруль демонов и меня убили. А теперь я... Черт, второй раз тоже что-то случилось, местные навалились толпой, и я погиб. Черт! «Потому что ты настолько упал в уровнях, что даже с местными биться не можешь», — спокойно ответил я. «Тебе прямая дорога в земли Авалона. Расти там, пусть это и займет больше времени. Мне не было жалко Валька, но и в этом совете не было никакого секрета». Валек вспыхнул, его лицо покраснело, но тут же сник, будто из него выпустили воздух. «Да я...» — начал он. «А что за земли Авалона?» Лена не выдержала и хмыкнула. «Ты вообще в библиотеке был? Нет? А? У меня нет очков Авалона!» «Ты идиот?» – оторопел я. «Не все там платно. Сделай сам себе одолжение и спаси себе жизнь, болван. Изучи все!» «Жека!» – он осекся, не найдя слов, но и по взгляду было понятно. «Даже будь ты 13 уровня, я бы тебя не взял!» – отрезал я, глядя ему в глаза. «Сущность труса, которая сидит внутри, так просто не исчезает. Подставишь в любой момент!» Он сжал кулаки, его губы задрожали, но он ничего не сказал. Понуро развернулся и побрел прочь, волоча молот по мостовой. Лена посмотрела ему вслед, ее глаза выдавали жалость, но за ним, естественно, не двинулась. «Понимаю, почему так», — сказала она тихо, — «но мне все равно его чуть жаль». «Авалон не место для слабаков», — ответил я, глядя, как Валек исчезает в толпе. «Как думаешь, скольких таких, как он, уже сгинуло, получив минус первый уровень?» «Наверняка тысячи». Лена кивнула и не стала спорить. Она повернулась, взяла меня за руку и решительно сказала. «Я согласна перебраться к Демидовым. Хочу этого, хочу быть рядом. Сделала выводы, Жень». Я удивленно посмотрел в ее горящие глаза. «Да? Решилась?» Она кивнула. «Я многое поняла за это время. Произошедшее... «Да и все твои слова повлияло, и я все еще хочу быть рядом, но теперь уже по-нормальному». Я кивнул, чувствуя, как во мне чуть выросло уважение к ней. Не казалось, что она врет. Такие вещи видно во взгляде, и сейчас эта горящая решимость показывала очень серьезный настрой. Когда в команде есть такой человек, это хорошо. Когда мы дошли до нашей команды у ЦСП, я сразу сказал, оглядывая всех, «Лену тоже надо к нам, в Питер». Катя фыркнула, скрестив руки. «Ничего не перепутал? Я сама решаю, кто нам нужен». Начала она ледяным голосом. «Здесь решаю я», — перебил я, шагнув к ней. «Что-то я не понял. А чего ты против? Ты же должна думать о силе клана, а не вести себя как подросток. Какие у тебя вообще могут быть причины отказать? Лена серьезный боец». Я прищурился. «Кандидаты отбираются мной лично на основе...» «Кать, твое поведение уже начинает надоедать». Я поморщился. «Похоже, пришла пора действовать в лоб. Скажи, ты что, втюрилась в меня?» Девушка тут же заморозилась и глупо заморгала на месте. Димон заржал, щеки девушки резко вспыхнули. Катя кашлянула, пытаясь скрыть замешательство. Глаза метнулись в сторону. «Не неси чушь, Женя!» Пробормотала она едва дрогнувшим голосом. «А я говорил, что запала на Жеку!» Шепнул Димон Олесе, но достаточно громко, так, чтобы все услышали. Леся посмотрела на Катю с легким удивлением, ее брови приподнялись. Лена осталась спокойна и просто промолчала. Катя, не находя себе места, ухватила Олесю за руку. «Слушай, как раз хотела с тобой поговорить». И увела ее в сторону, что-то шепча. Ее взгляд то и дело возвращался ко мне, и было видно, что она злится. Димон хмыкнул, а я только покачал головой и улыбнулся. «Все-таки ты сделал, как я говорил, братан!» — улыбнулся во все 32 зуба лучник. «Потому что надоело!» — сурово ответил я и повернулся к Лене. «Считай, что твой вопрос решен». «А нам с тобой комнату выделят?» — хихикнула девушка, и на этот раз я молча улыбнулся. Следующие дни мы провели на миссиях Джиранга. Демонов не встретили, но оно и к лучшему. Отбили штраф и пофармили очков Авалона. Работали слаженно, как умели, я впереди щитом, Димон и Лена по флангам. Олеся в тылу, Катя прикрывает хиллера. Не хватало Юки, но командиры миссий, оба раза эльфы, оказались достаточно толковыми. В первой миссии мы выполнили задание охраны и бились с какими-то песчаными червями. Нужный к Драсилю представитель расы должен был попасть в свою столицу, но угодил в ловушку. Во второй пришлось перебить пару отрядов темных эльфов, местное население одной из планет. Так или иначе, это были первые миссии, где мы чуть выдохнули и поняли, что очки Авалона фармить можно и нужно. Что не каждая миссия невероятно сложная бойня, как нам казалось раньше. Мы обращали больше внимания на ресурсы, не торопились с выполнением и заканчивали четко и чисто. Я не продвинулся в топе, скорее сумел удержаться на своем месте. Мы уже не удивлялись, что не только меня, но и других участников нашей команды периодически узнавали на улицах. Мой стрим не пользовался бешеной популярностью, но зрителей по 100 бывало, просто миссии скучные. Поэтому все чаще встречалось негодование, какого черта я фармлю какую-то мелочь. Но теперь в моем кошельке покоилось 837 очков Авалона, 20 из них задонатили, и это было неплохо. Остальные члены команды также имели результат, но подробно им мы не делились, устали. Если первое время интерес не угасал, то потом стало все равно. Интересным открытием стало то, что таймер на обязательное выполнение задания Авалона и вправду имел накопительный эффект. Миссия G-ранга давала дополнительно 3 дня. Как мы узнали от Грока, которого встретили в один из дней, F-ранг давал неделю. Так что теперь у нас имелся неплохой запас. После последней выполненной миссии, в которой Лена в очередной раз отличилась невероятной меткостью, она постучала ко мне в комнату. А когда я открыл, молча прошла и села на кровать, глядя на меня с непривычной серьезностью. «Жень», — тихо начала она, как будто долго репетировала эти слова. «Я много думала и все-таки хочу быть с тобой, на твоих условиях. Многое поняла». Я посмотрел на нее, чуть склонив голову и поджал губы. Ее взгляд был открытым, без тени сомнения. Чувствовалось, что она говорит от сердца. «Хорошо, пусть так, Лен, но это последний шанс», — сказал я, шагнув ближе. Она кивнула, ее губы дрогнули в легкой улыбке. «Знаю», — ответила Лена, поднимаясь с кровати. В ее движениях чувствовалось напряжение, как будто она боялась, что я отвернусь. «Но теперь я понимаю, о чем ты говорил. Теперь в моей голове все на своих местах, если можно так сказать». Я смотрел на нее, чувствуя, что верю ей. Передо мной стояла девушка, которая действительно знала, чего хочет. Мы сблизились. Ночь была жаркой, полной животного инстинкта. Лена оказалась полна страсти. Это уже был непростой порыв, поэтому неудивительно, что заснули мы к утру. К утру, которое встретило нас серым светом и запахом дождя, который сочился через окно. Я потянулся, чувствуя, как мышцы чуть ноют после вчерашних тренировок и бессонной ночи. Лена уже встала и оделась, она заметила мой взгляд и улыбнулась. «Доброе утро». «Ага», — буркнул я, одеваясь. «Какая ты бодрая по утрам, блин». Она хмыкнула, наклонилась и чмокнула меня в губы. «Потому что я с тобой, как бы глупо это ни звучало». Когда мы вышли из гостиницы, Лена неожиданно взяла меня под руку и прижалась чуть ближе. Я удивленно посмотрел на нее. «Надеюсь, не снова старые фокусы?» Я хмыкнул. Лена вскинула брови, ее лицо на секунду стало недоуменным, но потом она звонко рассмеялась. «Не поняла», — сказала она, слегка толкнув меня локтем. «Вообще-то прохладно, дай погреться. И вообще, я имею на это полное право. Я рядом. А скоро буду рядом и на земле. Погреюсь и отпущу. Думаешь, я не знаю, что тебе эти нежности не нравятся?» Я хмыкнул и не стал вырываться, потому что ветер и вправду был холодным. ЦСП встретил нас привычным гулом огромного количества народа. Внутри пахло потом, кожей и металлом. Наша команда уже была тут. Димон лениво прислонился к одной из колонн, а Леся о чем-то разговаривала с Катей. Когда мы вошли, Катя повернула голову, и ее взгляд сразу упал на Лену, которая уже не держала меня за руку. Однако ее глаза сузились, а губы сжались. Трудно было не догадаться, что случилось, учитывая, как цвела рядом со мной Лена. Лучница осталась спокойной, но ее подбородок слегка вздернулся, впрочем, глаза остались безучастными. Когда мы подошли ближе, Димон молча пожал мне руку и спросил: «Что теперь?» Я вздохнул. «Мы уже достаточно времени пробыли здесь. Теперь нам нужно вернуться на землю и продолжать тренировки ядра. Сейчас это первостепенно. Катя, нужно перевести Лену к нам». Девушка несколько секунд молчала, буравя меня взглядом, но затем кивнула. «Сама хотела сказать об этом вообще-то. Пора на землю». Она повернулась к Лене и полоснула по ней взглядом. «С тобой свяжутся, не выключай телефон. Собирай только самое необходимое, скоро будешь в Питере. Я обеспечу охрану, никуда не высовывайся. Сиди как мышка, поняла? Катя сделала паузу и усмехнулась. А то мало ли, что с тобой случится. Лена чуть наклонила голову и спокойно улыбнулась. Как скажешь, буду ждать. Ты уж за меня не переживай. Катя замерла, но встряла Олеся. Она улыбнулась мне и сказала. Я рада, что почти вся наша команда будет в сборе. Вместе безопаснее. В этот момент Демидова фыркнула и отвернулась. «Тогда валим», — кивнул я. «Вернемся в Авалон позже». Пока остальные исчезали на наших глазах прямо в ЦСП, Лена посмотрела на меня и слегка сжала мою руку. «Скоро увидимся». «Ага», — я кивнул. «Но Катя права, не отсвечивай нигде, пока не прибудет охрана». «Конечно», — недоумевающе посмотрела на меня Лена. «Я же не дура, понимаю риски». Я кивнул и отправил мысленный запрос на возвращение на Землю.